воспитывался я сам. Ей казалось, что у меня есть опыт создания традиционной, дружной, состоящей из отца, матери и ребенка семьи, живущей в своем доме на окраине большого города, которая не входит в статистику разводов. До встречи с Джиной я считал, что моя семья, на удивление, заурядная. Но благодаря Джине мы почувствовали себя какими-то особенными, что, впрочем, было вполне справедливо по отношению к моим маме с папой и, разумеется, ко мне. Это маленькое светловолосое видение вошло в нашу гостиную из сада и сообщило нам, что мы особенные. Мы. Все наши друзья считали, что нам с Джиной рано жениться. Джина была студенткой, изучающей японский язык и мечтающей уехать жить в Токио, Йокогаму или Осаку. Я являлся начинающим режиссером на радио и мечтал перевестись на телевидение. И наши друзья полагали, что для свадьбы и пеленок время еще не пришло. Мы лет на 10 опередили всех со свадебными клятвами, многогамными отношениями и кредитом за дом. Все они, и студенты-лингвисты, думающие, что перед ними открываются безграничные возможности, и циники постарше с радиостанции, считавшие, что все на свете повидали, полагали, что впереди у них еще много всего интересного. Много заграничных поездок и съемных квартир, новых любовников и новых песен, необыкновенных приключений, танцев на пляжах в первых лучах солнца и пилюль, которые необходимо принимать по рекомендации врача. И они были правы. Все это их ждало. А мы отказались от всего ради друг друга. Потом родился наш сын, и он стал самым лучшим событием в нашей жизни. Пэт был замечательным ребенком с чудесным характером. Днем он в основном улыбался, а ночью почти всегда спал. Он был таким же красивым, как его мать, и любить его оказалось удивительно легко. Но наша жизнь... Жизнь уже женатых родителей, которым не так давно исполнилось по 20, была далека от совершенства, очень далека. Джине пришлось отказаться не только от своей работы. Она отказалась от жизни в Японии ради своих мальчиков. И временами, наверное, когда с деньгами было напряженно, когда я приходил домой настолько уставшим, что не мог даже обменяться с ней парой фраз, когда у Пэта резались первые зубки, она задумывалась над тем, чем ради нас пожертвовала. Тем не менее, мы оба ни о чем не жалели. Многие годы все было хорошо. Наверное, мы просто ждали своего шанса. Мы оба. Мы ждали возможности заменить другой, такую же семью, в которой я вырос и которую моя жена никогда не имела. Потом как-то раз я переспал с коллегой по работе, одной из тех бледных ирландских красоток, которые кажутся более сообразительными и нежными, чем большинство женщин, с которыми мне приходилось общаться. С моей стороны это явилось просто безумием. Самым настоящим безумием, потому что, когда Джина узнала об этом, нам всем пришлось начинать новую жизнь. Деньги я посылал каждый месяц, ни разу не задержал. Я сам хотел посылать их, потому что желал участвовать в воспитании нашего сына любыми доступными мне способами. Так было правильно. Но иногда я задумывался, а на что тратятся эти деньги? Все ли идет на Пэта? Точно? Каждый пенс до последнего? Откуда я знаю? Может, они как раз идут в карман того парня, за которого моя бывшая жена вышла замуж, в карман этого чертова Ричарда».